И Гоша. Я сидел с нянюшкой в детской. На полу разостлан был ковер, на ковре игрушки, а между игрушками я. Вдруг дверь отворилась, а никто не взошел. Я посмотрел, подождал, все нет никого. «Нянюшка, нянюшка, кто дверь отворил?» «Без руки и без ноги дверь отворил дитятка. Вот без руки и без ноги и запал мне на мысль». «Что за без руки и без ноги такой, нянюшка?» «Ну, да так известно что», — отвечала нянюшка, — «без руки, без ноги». Мало мне было нянюшкиных слов, и я бывало, как дверь или окно ли отворится, тотчас забегу посмотреть, не тут ли без руки, и как он неувертлив, верно бы мне попался, если бы в то время батюшка не возвратился из города и не привез с собой новых игрушек, которые заставили меня на время позабыть о безруком. «Радость, веселье, прыгаю, любуюсь игрушками». А нянюшка ставит да ставит редком их на столе, покрытым салфеткою, приговаривая. «Не ломай, не разбей, помаленьку играй, дитятка». Между тем зазвонили к обеду. Я прибежал в столовую, когда батюшка рассказывал, отчего он так долго не возвращался. «Все постромки лопались», — говорил он. «А не постромки, так кучер то и дело штукнут свой теряет, а не то пристяжная ногу зашибет, беда да и только. Хоть стань на дороге». Уж в самом деле я подумал, не от Игоши ли? — От какого Игоши? — спросила его маменька. — Да вот послушай. На заврашке я остановился лошадей покормить. Прозяб я и вошел в избу погреться. В избе за столом сидят трое извозчиков, а на столе лежат четыре ложки. Вот они хлеб ли режут, лишний ломоть к ложке положат. Пирога ли попросят, лишний кусок отрушат. — Кому это вы, верно, товарищу оставляете, добрые молодцы? — спросил я. «Товарищу, не товарищу, — отвечали они, — а такому молодцу, который обид не любит». «Да кто же он такой? — спросил я. — Да Игоша, барин». «Что за Игоша? Вот я их и ну допрашивать». «А вот послушайте, барин, — отвечал мне один из них. Летом у земляка-то родился сынок, такой хворенький, бог с ним, без ручек, без ножек, в чем душа. Не успели за попом сходить, как он и дух испустил. До обеда не дожил. Вот делать нечего, поплакали, погоревали, да и предали младенца земле. Только с той поры все у нас стало не по-прежнему. Впрочем, Игоша, барин, малый добрый, наших лошадей бережет, гривы им заплетает, к попу под благословение подходит. Но если же ему лишние ложки за столом не положишь, или поп лишнего благословения при отпуске в церкви не даст, то Игоша и пойдет кутить. То у попади квашню опрокинет, или из горшка горох выбросает, а у нас или у лошадей подкову сломает, или у колокольчика язык вырвет, мало ли что бывает. И? — Да я вижу, Игош, что проказник у вас, — сказал я. — Отдайте-ка его мне, если он хорошо мне послужит, то у меня ему славное житье будет, я ему, пожалуй, и харчевые назначу. Между тем лошади отдохнули, я отогрелся, сел в сани и покатился. Не отъехали версты, шлея соскочила, потом постромки оборвались, а, наконец, оглобля пополам. Целых два часа понапрасну потеряли. В самом деле, подумаешь, что Игоша ко мне привязался. Так говорил батюшка. Я не пропустил ни одного слова. В раздумье пошел я в свою комнату, сел на полу, но игрушки меня не занимали. У меня в голове все вертелся Игоша да Игоша. Вот я смотрю, няня на ту минуту вышла. Вдруг дверь отворилась. Я по своему обыкновению хотел было вскочить, но невольно присел, когда увидел, что ко мне в комнату вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок. Глаза у него горели, как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась. С самого первого взгляда я заметил в нем что-то странное, посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем. Как мне его жалко стало. Смотрю, маленький человечек, прямо к столу, где у меня стояли рядком игрушки, вцепился зубами в салфетку и потянул ее, как собачонка. Посыпались мои игрушки. Фарфоровая моська в дребезге, барабан у барабанщика выскочил, у колясочки слетели колеса, я взвыл и закричал благим матом. «Что за негодный мальчишка? Зачем ты сранил мои игрушки, эдакой злыдин? Зачем ты сранил мои игрушки, эдакой злыдин?» «Да что еще мне от нянюшки достанется? Говори, зачем ты сранил игрушки?» «А вот зачем», — отвечал он тоненьким голоском, Затем, — прибавил он густым басом, — что твой батюшка всему дому валишки сшил, а мне маленькому, — заговорил он снова тоненьким голоском, — ни одного не сшил, а теперь мне маленькому холодно, на дворе мороз, гололедица, пальцы костенеют. — Ах, жалкенький, — сказал я сначала, но потом одумавшись. — Да какие пальцы, негодный, да у тебя и рук-то нет, на что тебе валишки? — А вот на что, — сказал он басом. — Что ты вот видишь, твои игрушки в дребезгах? Так ты и скажи батюшке. Батюшка, батюшка, Егоша игрушки ломает, валежек просит, купи ему валежки. А ты возьми, да и брось их ко мне в окошко. Егоша не успела кончить, как нянюшка вошла ко мне в комнату. Егоша не просто молодец, разом лыжи навострил, а нянюшка на меня. — Ах ты, проказник, сударь! Зачем изволил игрушки сранить? Зачем изволил игрушки сранить? Нельзя тебя одного ни на минуту оставить. Вот уже тебя маменька. — Нянюшка, не я уронил игрушки. Право, не я, это Егоша. — Какой Егоша, сударь? Еще изволишь выдумывать? Без руки, без ноги, нянюшка. На крик прибежал батюшка. Я ему рассказал все, как было, он расхохотался. — Изволь, дам тебе валюшки, отдай их, Егоша. Так я и сделал. Едва я остался один, как Егоша явился ко мне, только уже не в рубашке, а в полушубке. — Добрый ты мальчик, — сказал он мне тоненьким голоском. — Спасибо за валюшки. Посмотри-ка, я из них себе какой полушубок сшил. Видишь, какой славный. И Егоша стал повертываться со стороны на сторону и опять к столу, на котором нянюшка поставила свой заветный чайник, очки, чашку без ручки и два кусочка сахара. И опять за салфетку, и опять ну тянуть. — Егоша, Егоша! — закричал я. — Погоди, не роняй. Хорошо, мне один раз прошло, а в другой не поверит. Скажи лучше, что тебе надобно. — А вот что, — сказал он густым басом. — Я твоему батюшке верой и правдой служу. Не хуже других слуг ничего не делаю. А им всем батюшка к празднику сапоги пошил, а мне маленькому, — прибавил он тоненьким голоском. — И сапожишков нет. На дворе днем мокро, ночью морозно, ноги ознобишь. И с сими словами Егоша потянул за салфетку, и полетели на пол и заветный нянюшкин чайник, и очки выскочили из очешника, и чашка без ручки расшиблась, и кусочек сахарца укатился. Вошла нянюшка, опять меня журит. Я на Егошу, она на меня. — Батюшка, без ноги сапогов просит! — закричал я, когда вошел батюшка. — Нет, шалун, — сказал батюшка. — Раз тебе прошло, в другой раз не пройдет. Эдак ты у меня всю посуду перебьешь. Полно про Егошу-то толковать. Становись-ка в угол. — Не боись, не боись, — шептал мне кто-то на ухо. — Я уже тебя не выдам. В слезах я побрел к углу. Смотрю, там стоит Егоша. Только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игрушками посреди комнаты. Батюшка увидит, я опять в угол. Отворотится, а Егоша снова меня толкнет. Батюшка рассердился. — Так ты еще не слушаться, — сказал он. — Сейчас в угол и не с места. — Батюшка, это не я, это Егоша толкается. — Что ты вздор мелешь, негодяй? Стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу. Рад бы я был стоять, но Егоша не давал мне покоя. То ущипнет меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу, я захохочу. Егоша для батюшки был невидим, и батюшка пуще рассердился. — Постой, — сказал он, — увидим, как тебя Егоша будет отталкивать. И с теми словами привязал мне руки к стулу. — А Егоша не дремлет. Он ко мне, и ну зубами тянуть узлы. Только батюшка отворотится, он петлю и вытянет. Не прошло двух минут, и я снова очутился на ковре между игрушек посредине комнаты. Плохо бы мне было, если б тогда не наступил уже вечер. За непослушание меня уложили в постель ранее обыкновенного, накрыли одеялом и велели спать. Обещаю, что завтра, сверх того, меня запрут одного в пустую комнату. Ночью едва нянюшка загнула в свинец свои пукли, надела коленкоровый чепчик, белую канифасную кофту, пригладила виски свечным огарком, покурила ладаном и захрапела. Я прыг с постели, схватил нянюшкины ботинки и махнул их за форточку, приговаривая вполголоса: «Вот тебе, Егоша». «Спасибо», — отвечал мне со двора тоненький голосок. Разумеется, что ботинок на завтра не нашли, и нянюшка не могла надевиться, куда они девались. Между тем, батюшка не забыл обещания и посадил меня в пустую комнату, такую пустую, что в ней не было ни стола, ни стула, ни даже скамейки. — Посмотрим, — сказал батюшка, — что здесь разобьет Игоша. — Нет, брат, я вижу, что ты не по летам вырос на шалости. Пора за учение. Теперь сиди здесь, а через час за азбуку. И с этими словами батюшка запер двери. Несколько минут я был в тишине и прислушивался к тому странному звуку, который слышится в ухе, когда совершенно тихо в пустой комнате. Мне приходил на мысль и Егоша. Что-то он делает с нянюшкиными ботинками, верно скачет по гладкому снегу и взрывает хлопья. Как вдруг форточка хлопнула, разбилась, зазвенела, и Егоша с ботинком на голове запрыгала у меня по комнате. — Спасибо, спасибо! — закричал он пискляво. — Вот какую я себе славную шапку сшил! — Ах, Егоша, не стыдно тебе! Я тебе и полушубок достал, и ботинки тебе выбросил из окошка, а ты меня только в беды вводишь. — Ах ты неблагодарный! — закричал Игоша густым басом. — Я ли тебе не служу? — прибавил он тоненьким голоском. — Я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю, а когда уже ничего не осталось, так рамы бью. Так к тому ж служу тебе и батюшке из чести, обещанных харчевых не получаю, а ты еще на меня жалуешься. Правда у нас говорится, что люди — самое неблагодарное творение. Прощай же, брат, если так, не поминай меня лихом. К твоему батюшке приехал из города немец, доктор, который надоумил твоего батюшку тебя за азбуку посадить, да все меня к себе напрашивается. Попробую ему послужить. Я уж и так ему стеклянки перебил. А вот к вечеру после ужина и парик под бильярд закину. Посмотрим, не будет ли он тебе благодарнее. С сими словами исчез мой Игоша, и мне жаль его стало. С тех пор Игоша мне более не являлся. Мало-помалу ученье, служба, житейские происшествия одолели от меня даже воспоминания о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью. Этот психологический процесс сделался для меня недоступным. Те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком. Но иногда в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь неизвестным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти, и его явление кажется мне понятным и естественным.